От родимых сел сел, от родимых сел сел, наваждений, новоявленностей, чтобы поезд шел, шел, чтоб нигде не останавливался, никуда не приходил, в вековое, незастроенное, чтобы ветер бил, бил, выбивалкою соломенную, просвежил бы мозг, мозг, все осевшее и плесенное, чтобы поезд нес, нес, быстрее лебедя, как в песенке, сухопутный шквал, шквал, низвержений, невоздержанностей, чтобы поезд мчал, мчал, чтобы только не задерживался, чтобы только не срастись, не поклясться, не насытиться бы, чтобы только свист, свист над проклятую действительностью феодальных нив, глыб, первозданных незахватанностей, чтобы поезд шип, шип, чтобы только не засматривался на родимых мест, мест, августейшие засушенности, все едино, Пешт, Брест, чтобы только не заслушивался, никогда не спать, спать, грех последний, неоправданнейший, птиц летящих вспять, вспять, по пятам деревьев падающих, чтоб ни ночь, ни две, две, еще дальше царства некоего, этим поездом к тебе, все бы ехало и ехало бы.